Накинув на себя куртку и застегнув ее над грудью, девушка последовала на выход из квартиры, прихватив с собой пистолет с кобурой фиолетового цвета. Кобура крепилась на тонкие линии на бедрах похожего цвета. Она проверила последние сообщения перед тем, как выйти на улицу. Особенно интересовал один контакт под псевдонимом Каспер. Познакомилась с ним через сеть, и впоследствии частенько покупала полезную информацию и уроки по нетронерству. Скрытое заражение системы, взлом гранаты с перемоткой таймера, чистка памяти на камерах с зацикливанием изображения и удаленное управление ими, пинг, пинговка сети для выявления людей и устройств, подключенных к ней, и многое другое успела она освоить по его урокам. Уроки грузились на чипы и оставлялись в условных местах, о которых впоследствии сообщалось ей. Затем чип подключался в уединении к брейн-дансу, в квартире, и она проходила запрограммированный в сети практический урок с записанными заранее кодами демонов. Платить приходилось за урок и самого демона, но оно того стоило. Обучение шло как на дрожжах. В записанных уроках Каспер выглядел как мужчина в золотой маске черепа с черными провалами вместо глаз. Черный плащ с капюшоном укрывал его милитаристическую одежду с бронежилетом. Каспер говорил искусственно сформированным голосом, а не просто искаженным. Голос записывался программой. Опять тишина. Он не особо общительный. В прошлый раз предлагал работать с ним не в ущерб моей основной работе. Может согласиться, увидеть бы его вживую. Для нее не секрет, что этот Каспер все о ней разузнал, а возможно продолжал следить. В одном коротком разговоре между ними Каспер предложил ей подработку, связанную с продажей имплантов. Наемники часто встревают в перестрелки с другими. Иногда в таких случаях можно прибрать к рукам редкие и дорогие импланты, только снять нужно и найти покупателя. Переговорю с Мэйном для начала. Помню, пару раз Мэйн упоминал про Каспера. Вроде информацию покупали у него по прибытию в город, и позже по парочке заданий связывались. Саша считала, что этот мужчина бывший военный или бывший корпорат, подавшийся на вольные хлеба. Но она также не отбрасывала мысль, что такой внешностью Каспер намеренно отводит личность торговца информацией от своего настоящего «я». Зря продала мамину машину. С другой стороны, деньги тогда были нужны сильнее, тяжко вздохнула Саша, взглянув напоследок в панорамное окно с видом на пролив, мосты и высотки в Кабуке. Ехать до места встречи, как обычно, придется на метро. Дом имел в себе 5 этажей, находился рядом с территорией Кабуки, только мост через воду проехать, и ты уже там, в улье наемников и незаконных торгов. Дом располагался в 200 метрах от похожего здания, Миннидей. Покинув его стены, Саша Яковлева отправилась в бар на встречу с командой. Впереди их ожидает важное задание, без выполнения которого сложно поднять репутацию, а заодно она обязательно переговорит с лидером о сотрудничестве с Каспером. Саша Яковлева с легкой головной болью проснулась этим вечером. Люси. Она поерзала в кровати, морщась от последствий распития бутылки виски, и, не раскрывая тяжелых век, перевернулась на левый бок и провела рукой по второй части кровати, где оказалось пусто. Она открыла глаза, лишь слегка, наблюдая за полупустой кроватью из-под ресниц, перевернулась на спину и тяжко вздохнула. Сильно хотелось в туалет, не менее сильно хотелось продолжать лежать на месте. Девушка приподняла голову, посмотрела на почти пустую бутылку виски и бутылку с минералкой на маленьком черном столике, стоящем рядом с такого же цвета диванчиком, вмещающим от 2 до 3 персон в зависимости от их размера. Крипто был прав, я перебрала. Куда он ушел? Несмотря на свое плачевное состояние, смогла все-таки Люси подняться с кровати, ухватившись при этом за лестницу. Под одеялом на ней не оказалось одежды. Нижнее белье валялось рядом с кроватью, остальная одежда лежала на диване. В целом в квартире было чистенько, только лежавшие тут и там предметы интерьера портили минимализм. Пистолеты, одна автоматическая винтовка у окна, бутылка и пачка сигарет на столике у дивана, и парочка раскрытых ящиков на полу. Квартира находилась на последнем этаже и имела одну интересную особенность. Крыша соединялась толстым люком с комнатой, а вмонтированная черная лестница соединялась с кроватью. Люси подобное устраивало: легко вылезти на крышу вечером и посмотреть на звезды, или выпить виски вдвоем под лунным небом, как она вчера с Крипто. Решили отметить выгодную работенку от Декстера Дишона, одного из лучших фиксеров Найт-Сити. Декстер дал им работу по их специальности, при этом работу опасную. Но Крипто от опасной работы не привык отказываться, следовательно, ей пришлось участвовать с ним. Они давняя команда, а последний год стали любовниками, и помимо прочего, Крипто считался единственным другом, разве что Широн еще подходила. Люси старалась держаться рядом с ним. Задача заключалась в сборе всей доступной информации по войне группировок в Пасифике. В результате их работы другие люди смогли устроить жесткий налет, который закончился резней всех участников со всех сторон. Настолько опасное дело, что после выполнения работы, Фиксеру пришлось залечь на дно, и как сказал Крипто, в ближайшее время он свалит из города, пока последствия не улягутся. Голова упала на раскрытые ладони, руки уперлись локтями в колени, хотя бы не тошнит. Под светом ламп на теле Люси стали заметными нити, тонкие линии по всему телу, обеспечивающие защиту от электромагнитных помех. И у Крипто имелись такие в наличии. Также особо зоркий взгляд мог разглядеть линии от скрытой моноструны, ее любимое оружие. В отличие от нитей, моноструну ей установил лично Крипто. Нити устанавливались в одной из лучших клиник города на территории городского центра. Результат того стоил. Над кроватью находился дисплей, встроенный в большую конструкцию, из-за которой нельзя встать в полный рост на кровати. Конструкция в виде прямоугольного перекрытия шириной в кровать – странное решение, но практичное, и ее в принципе устраивало. Как говорилось ранее, с кровати виден дисплей, по бокам которого имелись светодиодные лампы с настраиваемой яркостью. Можно смотреть телевизор лежа на кровати, даже голову поворачивать не нужно. Сверху, то есть над дисплеем, размещен кондиционер, а между ними – скрытый холодильник, не особо высокий, зато вполне широкий. Все нужное вмещает. Странно, но практично. В левом углу комнаты, по правую сторону, если смотреть лежа на кровати, находилось круглое окно. Освещение через него шло в данный момент мизерное, в основном от ламп освещалась комната. Солнце давно устремилось ближе к горизонту. Рядом с окном, впритык к другой стене угла, стоял шкаф с одеждой. Люси встала с кровати и пошла к санузлу. По пути она прошла кресло со столом, на котором размещались несколько экранов и клавиатура. На столе также лежало устройство для глубокого погружения в сеть. Кресло обустроено под подключение устройства, удобно выходило. Сонный взгляд зацепился за данные на одном из экранов. Устройство недавно было отключено от сети. А значит то, что пока она спала, Крипто чем-то занимался в сети. Они не погружались глубоко просто так. Ох, позже, сначала помоюсь и закинусь таблетками. Контрастный душ чуть-чуть привел ее в порядок. Она вытерлась полотенцем и вернулась в единственную комнату в квартире. Прошла к шкафу у окна и надела чистое белье. Валяющееся на полу собрала и отнесла вместе с одеждой в стирку. Когда кое-какой порядок был наведен, Люси достала две пачки таблеток из-под выдвижного шкафчика под кроватью. Одна таблетка под названием Адвил должна снять боль в ближайшее время, а вторая – помощь с нежелательной беременностью. Бутылка минералки оказалась в ее руках, а вода из нее наконец-то закончила приводить Люси в порядок. Пришло время связаться с Крипто и узнать, чем он занимается без нее. Примерный вид новой квартиры. Звонок от Люси застал меня в самое неподходящее время. Я тащил за ноги труп ищейки из корпорации Арасака, напротив меня его за руки тащила Широн. Выносили через задний вход неприметного здания на юге Кабуки. Выносить старались тихо, но честно, тут всем на это до пизды, по крайней мере, на труп корпората Арасаки. Главное, спалил все камеры в здании и заложил взрывчатку внутри квартиры, где обитал данный индивид, действовал наверняка. К моменту взрыва смотаемся подальше. С одной из главных мегакорпораций по-другому попросту нельзя. Вызов от Люси. Вызов принят. Люси, куда ты успел подеваться? Крипто, сейчас не лучшее время для разговора. Я объясню позже. Люси, теперь заставляешь меня волноваться. Скажи хоть что-то. Крипто, все-таки тот ищейка выискивал нас. Он попался на просмотре наших левых документов в городском реестре. Пришло оповещение. С ним разобрался, волноваться не стоит. Об остальном по возвращению домой. Люси, черт, почему они не могут от нас отстать? Не задерживайся там. Вызов окончен. Не уверен в том, что смог хоть сколько-то успокоить Люси. Скорее всего, после моих слов она пойдет курить на крышу, недавно появившаяся привычка. Плюсом к моим спорным и открытым решениям шла спешка. Из сна меня вырвало уведомлением о загрузке вируса с данных в реестре на локальную сеть. Ищейка вышел на след наших левых номеров. Я тут же слетел с кровати и подключился к сети через устройство глубокого погружения. По метке в сети вышел на него и перегрел ему мозги в считанные минуты. Он явно не ожидал столь быстрой реакции, если вообще ожидал хоть какой-то. Действовать начал он не так давно, первым его деятельность заметила Люси, когда блуждала в глубоком погружении в поисках любой полезной информации на продажу в сети на территории Кабуки. Видимо, начальству, ответственному за нас на том самом объекте, пришло в голову, что стоит нас отыскать и вернуть в свои ряды. Почему так поздно? Ответить с уверенностью нельзя. Так-то на это уходят ресурсы. Один ресурс теперь отправится на городскую свалку. С тобой связалась Люси, спрашивает Шрен, сразу после того, как мы скинули труп в багажник ее машины. Я позвонил девушке после избавления от ищейки. Попросил захватить взрывчатку, имелась в наличии у Шелем, и помочь избавиться от улик. От нее требовалось малое. Вытащить труп и довести со мной до свалки, и заодно привезти взрывчатку. Да, ничего важного. Ок, давай быстрее разберемся с этим дерьмом. И дай мне детонатор, хочу жахнуть. Я без проблем передал его и пошел к своей машине. Она заперла кузов и уселась на водительское сиденье своей новой тачки. Классический пикап с кунгом, крытым кузовом, красного цвета под названием Тхортон Мацкинов МТЛ-1. Аналогичной марки с ее прошлым пикапом, только поновее и современнее. Отъехали на пару сотен метров. Сзади послышался звук взрыва. В окне заднего вида увидел выбитые окна и часть стены в квартире на третьем этаже не особо высокого здания. Ищейка использовал это место как перевалочный пункт. Устроил себе холодную ванную с подключением к системе для глубокого погружения и прочие полезные пункты. Ночь ожидается трудной. Сначала избавимся от трупа, за что придется заплатить Шрен несколько тысяч, и за взрывчатку заодно. Потом придется вернуться домой, подключиться к сети, и начать подтирать наши левые документы из реестра, и впоследствии заменять на новые, переписывать имущество, украденную давно машину и купленную квартиру в Джапантауне. Итак, по мелочевке сверху. Но это не самое главное. Главное, кто-то в Арасака ищет нас. Глава 23. Красный пикап на полной скорости вдоль полупустой дороги приближался к свалке вблизи Найт-Сити. Я с полным спокойствием на лице смотрел на дорогу и обдумывал причины начавшихся поисков со стороны Арасака. Мой водитель спокойствием в данный момент не сказать, чтобы отличалось, наоборот, большой палец правой руки тарабанил по рулю, а постоянные косые взгляды в мою сторону поддерживались любопытством и раздражением. «Чувак, только не говори мне». Она недвусмысленно указала большим пальцем правой руки назад, где в кузове лежал убитый корпорат, что вы вляпались в полное дерьмо. Как хочешь, не буду говорить, что мы вляпались в полное дерьмо. Бля, давай без передразниваний. Расскажешь, почему мне приходится возить жмура, и не абы какого, а чертового корпората? Я говорил тебе. А да, говорил. Шрен, захвати взрывчатку и приезжай по этому адресу, надо помочь увести труп Нитроннера. А подробности соизволишь добавить, это связано с нашим прошлым. Лучше не лезь в него, меньше проблем. А ща что, по-твоему, происходит? Проворчав в очередной раз, она сворачивает с дороги на свалку и начинает искать самое неприметное место. Уборка. Он начал копать на нас, попался, умер. Действовал один. Улик не оставили. Записи с камер стер и отключил их, да и мало их было у того дома. Перегрел мобилу у девчонки, решившей снять нас перед отъездом. Левую квартиру корпората взорвали. Прям тяжелый груз с плеч. Нет, нихуя меня твои слова не успокоили. В следующий раз я подготовлюсь лучше и запрягу Люси. Я ожидал слежку от Арасаки раньше, намного раньше. Ожидал зря, как оказывалось. Начал было думать, что шишки сверху о нас забыли, а нет, нашли время. Не беспокойся, скинем сейчас труп. Получишь деньги и поедешь отдыхать. С остальным разберемся сами. Машина объехала кучу хлама, попетляла по узким дорожкам вдоль свалки, и в итоге остановилась примерно на противоположной окраине от города. Нежелательных глаз рядом не имелось, что нас вполне устроило. Мы в темпе вытащили тело и кинули на землю поближе к одной из куч техники. Достали горючее, облили его и подожгли без лишних слов. Я не собирался возиться в защищенных имплантах на теле корпората, потом бы пришлось взламывать их, и меня вполне могли отследить за это время. Так выходило проще и сулило меньше неожиданных проблем в будущем. Да и продажа корпоративных имплантов, пускай взломанных, всегда привлекает взгляды и не стоит затраченных усилий, к их покупке все относятся настороженно. На обратном пути в город, когда успели проехать половину пути до моей квартиры в Джапантаун, Шрен, наконец-то справившаяся с эмоциями, вернулась к разговору в более спокойной манере. «Просто, «Чувак, не втягивай меня в полную задницу, хорошо, Шрен, когда я тебя втягивал в полную задницу, кажется наоборот, я тебя из нее вытащил, давай так и оставим». Оставшийся путь мы провели в тишине, только музыка сопровождала путь до моего дома, обратно ехали заметно медленнее. К концу пути Шрен смогла полноценно расслабиться и войти в свое привычное состояние. Мне предстояло еще погрузиться в киберпространство и подчистить оставшуюся информацию по нашим прошлым поддельным личностям, а затем обзавестись новой и переписать на них имущество. Не вовремя на нас свалился нейтронмир, прямиком во время сна. Обычно просыпаемся с Люси намного позже, и, как только закончу с сетью, лягу дальше досыпать. Доехали почти до входа в Миннидей. Перед тем, как я покинул машину, Шрен схватила меня за руку и сказала: «Постой, надо сделать фотку на память». Она достала телефон, включила фронтальную камеру и потянулась ко мне. Не стал препятствовать ее действиям. Шрен без спешки поцеловала меня с языком и сделала фронтальную фотографию процесса. «На память, мало ли сдохнешь». Вот, она перелистнула галерею. Есть подобная фотка с Люси. На фото она также целовала Люси. Только происходило это в баре Лиззис, и лицо моей подруги выражало полнейшее удивление. Судя по внешности Люси, фотки года два. Странная у тебя коллекция на память. Эй, я делаю такие только с теми, кто мне нравится. Все, сваливая из тачки, я поеду к себе. Разбирайтесь в своем дерьме без меня. Не теряйся, говорю ей напоследок и выхожу из машины. Передо мной предстает успевший стать привычным дом под названием Миннидей. На верхнем этаже в нем находится наша с Люси квартира. Уютное место в сравнении с мегабашней, человеческим ульем в буквальном смысле. И, так как квартира принадлежит нам, ее никто не проверяет каждые два месяца, как происходило это в мегабашне, где нельзя прикупить себе собственное жилье за исключением элитных этажей, и мы можем спокойно хранить внутри нелегальные импланты и прочие вещички, а также не беспокоиться о скрытии подозрительных устройств. Поворачиваю голову налево и бегло осматриваю подобный дом в 200 метрах от нашего. Один из постоянных покупателей информации и уроков нейтронерста обитает там. Особо по имени Саша смогла меня заинтересовать, только ей продавал углубленные уроки по взлому и правильному использованию сети. И так совпало, что работает она с группой Мэйна, еще одними покупателями информации. В теории с ними имеет смысл сотрудничать. Откинув мысли об начинающей наемнице и нейтронире, решаю наконец-то добраться до квартиры. На лифте поднимаюсь на нужный этаж и вхожу в маленькую прихожую. Квартира состояла из прихожей, единственной комнаты и санузла. В прихожей находилась только обувь. Люси в момент моего прибытия спускалась по лестнице с крыши. Как я мог понять по пачке сигарет в руках, она только что курила, успокаивала свои нервы и заметила мое прибытие к дому. Спорный элемент интерьера. Лестница, вроде удобно, а с другой стороны, кто вообще додумался ее здесь размещать? Я почти ей не пользовался, а вот Люси частенько. Такие лестницы имелись только в двух квартирах по бокам верхнего этажа. Она спускалась в короткой майке и коротких шортах. Мы не покупали себе целый шкаф одежды, так, пару уличных комплектов в похожих стилях, своих имеется в виду стилях, домашние и специальные на важные и опасные мероприятия. Второй имеет камуфляж, дорого обошедшийся нам, благо только в денежном смысле. Такие в свободной продаже не получится отыскать, военные товары, только через теневые сделки. Два комплекта стоят как наша машина, остальная одежда, два пистолета с винтовкой и парой коробок патронов к ним, и вся мебель в квартире в придачу. Помимо камуфляжа имеет достаточную прочность, чтобы выдержать попадание малого калибра. Имеются аналоги таких костюмов в виде имплантов. Искажают оптические излучения вокруг тела таким образом, чтобы поступающий свет отражался от поверхности частиц. В отличие от импланта, не особо эффективного во время движения, военный камуфляжный комплект дает скрыться даже во время бега. Зоркий глаз отыщет, тут без сомнений, но все равно штука полезная. Как прошло? Тихим голосом спрашивает Люси и садится на кровать, расскажи в подробностях. Пришло оповещение с наших ячеек в реестре. Ты установил оповещение на просмотр наших данных? Да, давно поставил. Одной смены фотографий по коду маловато, по моему мнению. Нам требовалось уменьшить мелькание собственных лиц в сети, поэтому пришлось заменять их в городском реестре. Для этого, взломав локальную сеть, я добавил переключатель на две ячейки, принадлежащих нам. При переключении, Фотографии в ячейках менялись. Оповещение считалось вторым уровнем защиты и имело одну уязвимость. Оно показывало все запросы и копирование данных, включая официальные в городе. То есть, когда требовалось узнать обо мне информацию, допустим, в больнице, шел запрос в реестр, и так далее. Поэтому, приходилось менять фото в личных данных при посещении подобных мест. Делался этот финт всего за несколько секунд, так что никаких проблем. Это, впрочем, оправдано, и как я сама не подумала, Люси подобрала колени под себя, обхватила их руками, и опустила голову, уткнувшись подбородком в колени. «Продолжай, там и без объяснений понятно». Проснулся, подключился к сети, указываю на устройство на столе, отследил след и пережарил ему мозги прямиком в ванной. К моему удивлению, ищейка не имел в своем пользовании специального устройства для уменьшения нагрузки и нагревания. Подключался в холодной ванной, чтобы не перегреваться. Скорее всего, оказался не шибко ценен, вот и отправили собирать информацию с тем, что было в наличии. Он даже сопротивлялся, восстановил работоспособность взломанных имплантов и сменил код доступа к их настройке. Только вот отключиться забыл от сети, так что не спасло. А дальше, отправился с Широн к нему. «Почему меня не разбудил? Я могла помочь тебе. Люси, посмотри на себя в зеркало. Твое состояние сейчас, просто отдохни сегодня. В следующий раз столько не пей. Переходить с одного-двух коктейлей в Лиззисе на половину бутылки виски не лучшие занятия». «Да поняла я, черт, она потерла виски, не напоминай, и так тошнит». Люси сделала несколько глотков прохладной воды из бутылки, ранее лежавшей в холодильнике над кроватью, тяжко вздохнула от своего состояния и скинула с себя всю одежду на диван. Она посмотрела на меня, на то, как готовлюсь подключаться к глубокой сети, она же старая сеть, и улеглась обратно на кровать, укрывшись по голову одеялом. «Ты собираешься лечь спать, как закончишь?» «Конечно, не выспался ведь». После моих слов она чуть пододвинулась на кровати, чтобы мне удобнее было ложиться рядом. Секунд 10 Люси смотрела на мою возню с компьютером, как я активировал все необходимые инструменты для смены наших данных в городском реестре, и, окончательно сдавшись сну и обессиленным векам, закрыла глаза. Через какое-то время с ее стороны послышалось мирное сопение. Мне не меньше хотелось спать, разве что голова не болела с попойки, но свалившиеся проблемы стоило решить сразу на всякий случай. Для начала хотя бы подтереть записи о прошлых поддельных личностях и ввести новые болванки, чтобы переписать на них все имущества с прошлых. Машина, все та же под шумок, украденная давно у банды, окружающая нас квартира и мое рабочее место, где занимаюсь реперством. Закончу побыстрее, не помешает отоспаться перед ночью. У меня два клиента ночью, совсем забыл с этой возней. Снимаю искусственную кожу под затылком и вставляю устройство в разъем. Происходит активация и подключение к сети. Сходу ныряю в киберпространство и направляюсь к черной стене. Проходит полминуты, и вот я уже пробираюсь на опасную территорию сети. Так как человеческий мозг далек от машинного в скорости обработки и ощущения себя в киберпространстве, оно разрабатывалось таким образом, чтобы человеку привычно было перемещаться в нем и взаимодействовать с окружением. Повсюду пакеты данных, маршрутизаторы, в отмеченный мной ранее нырнул сразу, стоило только оказаться на привычной мне позиции в сети, скрытые вирусы и многое другое встречается в блуждании по сети. Чего стоит говорить о старой сети, перемолотой искусственным интеллектом, но только через нее удается проникать моим способом в локальные сети. Передвижение по старой сети и ее анализ – отдельная ветвь изучения нейтронерства. Самое опасное и сложное, так еще не несет в себе пользу лично нейтронеру без остальных умений. В идеале сначала стоит обучиться базовым навыкам, приноровиться к локальным сетям, привыкнуть к ощущению себя в киберпространстве, и только затем пытаться лезть в глубокую сеть, где тебя ожидают запутанные и перемолотые маршруты с опасным искусственным интеллектом. Не обучая Росака меня правильно передвигаться, исследовать и выстраивать защищенные маршруты, я бы сюда не совался столь рано. Впрочем, немало приходилось обучаться самому, частично на ошибках других. Ускоренный разум оказал в этом значительную поддержку. Маршруты по основным точкам интереса в черте города я давно выстроил. Я смог их защитить и спрятать от посторонних глаз, включая и. Требовалось только добраться до них и активировать переход. Так что через полчаса все запланированные активности оказались выполнены без возникнувших проблем. У нас появились вторые по счету левые личности с другими именами, возрастом и фотографиями с предысторией. Только сменные фото оказались прежними. Они выставляются по передаче сигнала напрямую в реестр из любой черты города, и беспокоиться о них не стоит. А вот о ком стоит беспокоиться, так это о проснувшейся Арасака в лице тех, кто создавал тот проект, частью которого довелось нам с Люси побывать. Ведь до этого момента активностью в нашу сторону они не славились, как будто вовсе забыли о нашем существовании. А тут нате, попался один сыщик, и, возможно, не единственный. Нам стоит трепетнее относиться к личной анонимности с сегодняшнего дня. Я покинул сеть и отключил устройство. Голова начинала побаливать и чувствовался легкий жар. Погружение в сеть стоит делать с перерывами и не на продолжительное время, иначе перегреешься. Устройство уменьшает нагрузку на мозги и нервную систему, но лишь уменьшает, а не убирает полностью. Надо подыскать себе 2-3 группы, способных продавать мне импланты, чтобы самому их не выискивать. На время отойти от черного рынка и заняться мастерской. Что делать с Люси? Попрошу ее меньше мелькать в среде шельм. Разберемся по-тихому со слежкой, а дальше думать будем. Обдумывая дальнейшие действия с нашей стороны, я потопал принимать прохладный душ. Холодная вода не сильно помогла с сонным состоянием, только на время улучшила самочувствие после блуждания по сети. До привычного нам рабочего времени оставалось 2,5 часа, и их следовало выделить под сон. Экстренный вызов не дал нормально поспать, зато помог не остаться с голой задницей перед Росака. Я разделся и положил одежду на диван рядом с одеждой Люси. Также снял нижнее белье, приобрел эту привычку от нее. Ну, хоть курить вместе ней не стал за компанию. В прошлой жизни не баловался подобным. Конечно, имплантами здесь можно заменить все подряд, но я пока что не похожу на гуманоидного робота и легкие себе не заменял. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, может показаться, что мы часто пьем с Люси, беря в расчет бутылку виски и ее состояние, но так только на первый взгляд. Это единственный раз, когда она столь сильно напилась, а я вовсе пью мало. В наших взаимоотношениях имеют свои плюсы. Обнимаю ее сзади и укрываю нас двоих одеялом. Ладонь обхватывает упругую грудь, вдоль которой сбоку проходит линия эминити. Я прикрываю глаза и утыкаюсь подбородком в ее макушку, лишь бы она сильно не привязывалась ко мне. Мало ли как жизнь сложится. Ночью запланировал работу в мастерской. 2 клиента от Шельм придут разобраться с имплантами. Одной требуется установка, второй киберруки, и я не имею в виду Шрен. А второй надо заменить разъем под операционную сеть в голове, установить навороченную операционку под работу с брейндансом и установить на нее незаконную киберпрограмму. Цель киберпрограммы заключается в регулировании ощущений от брейнданса за пределы официальных норм. Такова работа подпольных риперов, то есть рипердоков. Устанавливаю дешевле больниц. В отличие от многих подпольных риперов, к качеству и медицинским правилам отношусь с трепетом. Занимаюсь починкой старых имплантов. Ставлю новые и настраиваю, включая военные образцы, их редко приносят. Иногда перестраиваю готовые импланты за доплату. Ну, и устанавливаю нелегальные программы на импланты. Но из-за недостатка оборудования и опыта, не провожу сложные операции в своей мастерской. Да и называть свое рабочее место мастерской не совсем верно. Там имеется отдельная комната под операции, отдельная комната под работу с имплантами, и отдельно от них находится склад. Именно туда я отправлюсь после сна. Глава 24. Ночью по мастерской разносилась какофония звуков от инструментов, расположенных над хирургическим столом со встроенными дополнениями для работы с имплантами в виде автоматизированных железных клешней со съемными насадками. Они в темпе закручивали болты и фиксировали стальные части вокруг менее защищенной части стальной руки. Звукоизоляция в мастерской имелась отличная, так что все звуки циркулировали строго внутри помещения. 3 комнаты, соединенные друг с другом короткими коридорами и толстыми дверьми, позволяли мне заниматься своей работой без проблем и лишнего внимания. Мастерская находилась на 3-м этаже 9-этажного здания с жилыми квартирами и магазинами. Шумоподавление было важным критерием при обустройстве мастерской. На столе лежала девушка, обнаженная по пояс. По центру ее груди, на месте ложбинки, располагалась черная татуировка в виде надписи «Шельма» и черепа с короткой женской прической. Ее кожа блестела на свету, твердая обшивка установлена поверх кожи. Темно-фиолетовые волосы сзади заплетены в 2 шарика, а по бокам спадали до плеч. Вместо левой руки к ней установлен полноценный имплант, заменяющий всю руку. Внутри импланта имелось опасное оружие – клинки богомола. и сама по себе кибернетическая рука прочна и полезна при наводке во время стрельбы. Дорогое приобретение, и точно такое же дожидается установки на место правой руки, а точнее уже устанавливалось частями. Не заскучала? Подношу к столу раскрытое предплечье и отдельно кисть. «Ты работаешь на удивление быстро», — говорит мне Рита Уиллер, вышибала в Лиззисе, перед тем, как я ухожу за клинком богомола в другую комнату. В той комнате, где лежала Рита, происходила только установка имплантов и операций. Всякая возня и складирование в двух других комнатах. Рита, как и остальные вышибалы у Шельм, их задачи выходили за рамки охраны баров, имела серьезные улучшения своего тела. Тонкая бронированная обшивка и кибернетические импланты часто присутствуют у них в списке изменений тела. 2 месяца назад Рита лишилась первой руки по локоть в перестрелке. Оторвала выстрелом двухствольного дробовика почти впритык. В тот раз я ставил ей первый имплант. Вторую руку она решила заменить по своей инициативе, без раннего отстреливания. Корректировка движения рук, установка и настройка софта, а также ампутация руки и установка замены, заняла у меня в сумме меньше времени, чем заказ самих рук через черный рынок. Они считались военными образцами, пускай без серьезного контроля. В городских больницах без разрешения от властей их тебе не поставят. Шерон тогда даже пошутила. Заказывайте их оптом, на будущее. Осталось соединить и подключить адаптеры питания. Устанавливаю подставку для руки рядом с ней. Постарайся не двигаться. Включу тебе телек. Экран телевизора размещался напротив хирургического стола в углублении стены наверху. «Как тебе фигурка?» Она указывает установленной рукой на фигурку разукрашенной птицы из глины на ветке. Рита увлекалась лепкой глиняных фигур и их раскраской в свободное от работы время. Ее настоящая личность сильно отличается от той, которую показывает в роли вышибалы в баре. В свое свободное время она превращается из жесткой понториски в творческую личность с собственными мечтами о мире, который когда-то давно был на этой планете, и который уже не вернуть. Именно поэтому она слепила мне птицу в подарок. Красиво, говорю чистую правду. Помогает расслабиться в конце дня. Особенно, когда хочется чем-то заняться в тишине. Клиенты напрягают. Вышибалы в Лиззисе не только для вида стоят. И они в том числе. Забей, так и сделал. Рита Уиллер. Спустя полчаса я закончил устанавливать и настраивать руку. Первый клиент на сегодня остался доволен и покинул мою мастерскую. За ней пришла новая, Джуди Альварес. Ко мне приходит слишком много Шельм, просматриваю список последних клиентов, пока техника и монтажер Брейден сложилась на стол. По сравнению с остальными клиентами, это как бы понятно, учитывая прошлые взаимодействия с ними, но хотелось бы более широкую клиентуру. Впрочем, на данном этапе сойдет, грех жаловаться. Зато все проверенные. Джуди, как можно было понять, занимается монтажом брейк-дансов для клубов Шельм. Иногда возится с различной техникой, но в основном разбирается только со связанной с ее работой. Я с ней знаком постольку поскольку, перебрасывались фразами пару раз в клубе, когда пересекались в наши с Люси редкие посещения этого заведения. Сьюз как-то упоминала, что ты талантлива в монтаже брейк-дансов. Не жаловались. А тебе она говорила то же самое. Ну, об этом, она указала на приборы над собой. Не жаловались, еле заметно улыбаюсь ей и начинаю подготовку. Осматриваю упакованный чип с навороченной киберпрограммой, созданной специально под работу с Брейденсом, и отдельно лежащий модуль, предназначенный на замену устаревшей операционной системы. С ней придется повозиться подольше. Придется тебе поспать во время процесса. Наниты требуют тонкого подхода. Да уж, скорее всего ты останешься у меня до конца ночи. Это проблема? Нет, просто мысли вслух, чтобы ты имел ориентиры по времени. Достаю тяжелое устройство для взятия анализа и всех показателей перед анестезией, и надеюсь, у тебя нет рвотного рефлекса. Мне придется дышать газом через трубку. Сначала введу вот эту смесь в вену, показываю маленькую запечатанную баночку, в зависимости от выданной дозы, теперь указываю на устройство, после того, как осмотрю тебя, а потом да, трубку в горло, и это, сними майку, надо датчики расставить. Я врач только опосредованно, приходится полностью полагаться на железо. Джуди неловко повела плечами от выставленных на показ вещей. Устройство для счета показателей. Ларингоскоп, медицинский прибор для обследования гортани. Эндотрахильная трубка в отдельной упаковке. Аппарат искусственной вентиляции легких. И еще несколько нужных штучек рядом, включая цилиндрическую баночку с нанитами, которая крепится на насадку одной из автоматизированных рук над столом с длинной толстой иглой. Она сняла майку и легла на спину. «Что?» – замечаю ее озадаченный взгляд. «Ты ведь не собиралась проходить операцию с нанитами вблизи нервной системы без наркоза?» Всматриваюсь в ее лицо. «Я об этом не думала. Последний раз проходила через подобное в детстве, когда ставили базу в больнице. У нее имелось минимальное количество имплантов, буквально базовый набор современного человека. Хм, ну, какой-нибудь репер средней руки вколол бы анестезию, привязал бы тебя, чтобы не двигалась лишний раз, и заставил чувствовать сильный зуд во время замены. Радуйся, начинаю прилеплять датчики. Кстати, у тебя многовато татуировок, они что-то значат или по приколу била? Татуировки у нее имелись по всему телу, по крайней мере, видимой мне части. На голове только не было татушек, но парочка на шее. Пытаешься уменьшить мою нервозность или тебе правда интересно? Оба варианта, она издает тихий смешок. Я с тобой тут на всю ночь, хоть расскажи, чего интересного о себе. До начала операции она успела рассказать вкратце о своей предыстории, том, как вступила в шельмы. Первый раз я видел ее во время контрабанды для облака. Также поведала по поводу татуировок, часть которых относилась к периодам ее жизни. После ареста за вождение пожарной машины она набила себе ту самую машину. Имелись и отсылки на песни, и череп с одним из первых устройств брейн-данса на нем, отсылка на ее работу у Шельм. Джуди родилась в Лагуна Бинди на юго-востоке от Найт-Сити на территории пустоши, свободные зоны, заселенные группами кочевников и скрытыми базами корпораций. Маленький городок рядом с водохранилищем теперь затоплен токсичной водой. Одна корпорация решила построить водохранилище на месте сонного городка, и в итоге затопила его. Именно тогда Джуди переехала в город и впоследствии вступила в банду. Спустя неделю я встретил ее у склада, когда произошла перестрелка с другой бандой. К концу разговора я погрузил ее в сон и принялся к операции. Вынул прошлый базовый набор из головы, ввел запрограммированные наниты через длинный шприц и стал устанавливать замену. На все ушло около часа. Оставалось дождаться ее пробуждения, и мой рабочий день, считай, окончен. Остаток времени я вновь обдумывал ситуацию с Росака. Джуди Альварес. Загрузка проекции. Проекция. Комната связи. Загружена. Добавление идентификатора. Идентификатор. Котя. Добавлен. Связь установлена. Активных пользователей. 2. Картинка стабилизировалась. Я стоял по центру просторной комнаты в трехмерном пространстве внутри сети. Квадратная комната серого цвета, металлического, окружала меня вокруг. Все вокруг не настоящие, точнее говоря, созданные кодом, виртуальные. Мой образ походил на оперативника в бронежилете и плаще, напялившего себе на лицо золотистую маску черепа. В таком образе я представал в сети, когда нужно было визуализировать себя в виртуальном пространстве. В виртуальном пространстве можно общаться как в реальном мире, текстом и голосом, с нюансом. Голос озвучивается программой с набранного текста. Созданное мной для общения, виртуальное пространство имело достаточную защиту, чтобы свободно общаться с разными личностями напрямую, не переживая за свою анонимность. Я заранее отправил маршрут для подключения к комнате, и затем ожидал собеседника, первого, с кем решаю пообщаться таким способом. В этот раз ко мне подключилась Саша Яковлева, Котя, ее идентификатор. В отличие от моей проработанной формы, девушка появилась в комнате в виде обезличенного гуманоидного существа напротив меня, полностью состоящего из тусклого беловатого цвета. Фигура помахала мне рукой и поздоровалась. «Привет, Каспер, как твои делишки?» Безэмоциональный женский голос передался напрямую мне. Саша только начала создавать свой виртуальный образ после моих уроков. Эта функция полезна тем, кто собирается часто взаимодействовать внутри сети и совершать глубокие погружения в старую сеть. Можно обойтись без виртуального образа. Меня научили работать с ним еще на объекте Росака, так что я привык и считаю виртуальный образ удобным. «Бывало хуже», — ответил грубый хрипловатый голос с моей стороны, «проблемы в пределах нормы. Достаточно сказать, все под контролем». Когда все под контролем, проблем априори нет. Давай перейдем к теме встречи. На днях она связалась со мной по поводу моего раннего предложения о сотрудничестве. Саша работает с устаканившейся группой наемников, способных выполнять серьезные заказы. Они во время своих заказов способны прикарманить полезные импланты или труп с имплантами, а также могут столкнуться с важной или хотя бы интересной информацией по корпорациям. Наемники часто выполняют заказы одной корпорации против другой, В таких случаях мелькают крупицы важных сведений. Эх, она развела руки в стороны и подняла ладони вертикально вверх, а я ожидала виртуального свидания. Раньше подобным образом мы не связывались. Раньше наше общение ограничивалось куплей-продажей уроков нетронера, несерьезное занятие, согласись. Раз твои напарники готовы сотрудничать, то нам стоит узнать друг друга получше. Ты и так обо мне все знаешь. Она наклонила голову в знак несправедливости. Решаю пропустить этот нюанс. Вы согласны на оба пункта? Я предложил команде мы на два вида сотрудничества. Сбыт имплантов через мою реальную личность и продажу мне информации по корпорациям. Про себя, как крипто, рассказал только то, что это мой знакомый рипер, подающий надежды, и за сбыт имплантов через него, я, как Каспер, стану получать причитающиеся проценты скидки на личное обслуживание. Информацию стану покупать через виртуальную личность, и на данный момент никому из них не стану рассказывать о том, что обе личности – один человек. Да, они согласились. Легкие деньги, все дела, сам понимаешь, ну, да, ты ведь и предложил работенку. Хорошо, криптомолот, но как рипер хорош, даже ломаниты установит вам военку. Сможете сами обращаться к нему по специальности. И он получил от меня близкое знакомство с фиксерами черного рынка, найдет применение имплантам, не сам использует, так продаст. Скину тебе координаты его мастерской. Отправка данных. Разрешение на отправку данных получено. Файл. Мастерская Ко. Координаты. Отправлен контакту Котя. Заметано. Он сделает нам скидочку по промокоду Каспер. Сами договоритесь. На этом все. Продолжу держать связь через тебя. Подожди, ты сам сказал, что нам стоит узнать друг друга получше. Расскажи хоть что-нибудь о себе. Простояв полминуты в молчании, я все-таки решил скачать часть правды. Я раньше работал на Аросака. До встречи, Котя. Отключение связи. Связь отключена. Ее виртуальный аватар пропал из комнаты, а затем я сам решил покинуть комнату и заодно сеть. Выключение проекции. Комната связи. Проекция неактивна. Сознание переносится назад в нормальное состояние. Я просыпаюсь на удобном стуле напротив заставленного техникой стола внутри квартиры. Вдыхаю полной грудью и отсоединяю прибор из затылка. Затем размещаю обратно искусственную кожу на месте разъема. Такой загадочный, разносится голос со стороны кровати, комментирующий мое поведение в сети, мне нравится. Люси лежала в нижнем белье на застеленной кровати и держала в руках планшет. От компьютера на столе шел шнур к планшету. Перед моим погружением в сеть она ради собственного интереса подключилась напрямую ко мне, чтобы наблюдать встречу на экране. И как-то слишком она докапывается до тебя, разве нет? Нам о ней известно все, ей о нас ничего. Вот и пытается что-то узнать. А как насчет связи Каспера? Она показывает одну ладонь с раскрытыми пальцами, и крипто... Показываю вторую ладонь и соединяет их. Что, если они догадаются? Догадки без полноценных доказательств ничего не стоят. Они могут так думать, но я не стану подтверждать это. Понятно. Теперь пришло время ехать за доставкой. Сегодня ночью рядом с городом доставит заказанный мной принтер для печати металлом. Такие штуки стоят дорого. Этот, скорее всего, вовсе краденый. Я не планировал в ближайшее время выискивать себе принтер. Но тут удачно подвернулся клан Альдекальда из пустошей. Они недавно разбили лагерь вблизи города, и до этого где-то грабанули или прикупили по дешевке этот принтер, истина мне не важна, и решили толкнуть на черном рынке, где уже я подсуетился и согласился купить. Как мне было известно, клан раньше занимался перевозками между городов. Я вроде как пару раз забирал у них товар для черного рынка, когда в прошлый раз Альдекальда тусовались вблизи Найт-Сити. Да, беру планшет в руки и открываю чертежи. На экране останавливается чертеж дрона, с ним смогу расширить проекты. Заказывать порошок для печати в контейнерах в разы выгоднее, чем возиться на рынке с покупкой отдельных деталей. Смогу, не выходя из мастерской, чинить металлические части имплантов. Мне кажется, что он не поместится в нашу тачку. Это правда, в нашу не поместится. Начинаю писать сообщение нашему частому водителю, зато поместится в машину нашей подруги. Сообщение отправлено. Контакт, Шерон, крипто. Через час нужна твоя помощь по доставке. Готовься. Ох, Шерон будет недовольна. Люси начала одеваться в дорогу. За 3000 станет довольной. Попросит добавки за поспешность. Истину молвит она. Шерон каждый раз ворчит по поводу вызовов ее в качестве водителя, но каждый раз соглашается после озвученной суммы за работу. После вступления в шельмы у нее появилась собственная работа в качестве механика, но от дополнительных денег она не отказывается. Купит на нормальные импланты на замену своих и квартиру в Уилл-Спрингсе, поближе к берегу. Значит, 2500 добавкой. Пойду в душ, охлажусь немного, холодный душ то, что надо после прямого подключения к сети. Собирайся пока что. Сообщение получено. Контакт, Шерон. Шерон, отлежи мою задницу, крипто. Какого хера ты пишешь всего за час? Я собиралась посмотреть фильм. Читаю сообщение и вновь обращаюсь к Люси. Она в деле. В будущем стоит прикупить машину побольше. Или сопрем, предлагает Люси. Вряд ли так повезет во второй раз, тем более с нормальной тачкой. Заканчиваю разговор и иду принимать душ перед выездом. Каспер, крипто в сети. Глава 25. Вот стоило цапаться с Солом, серьезно. По нам, он не просто так занимает место лидера 10-й год, бывший военный из армии свободных штатов во времена объединяющей войны по имени Митч пытался вразумить своего соклановца и друга в одном лице, пока она перебирала свои вещи в зеленой палатке высотой около 2 метров. Он считает, что нам следует крепче сотрудничать с корпорациями. Перестанем болтаться по бесплодным землям. Митч выглядел как повидавший жизнь мужчина средних лет с парочкой приметных шрамов на лице. Внешность у него была европейская. Зеленая одежда в стиле то ли техника, то ли пилота, закрывала почти все тело, оставляя видный только один крупный имплант в виде стальной левой руки. Во время войны он занимался пилотированием элитных боевых и транспортных ави, таких называли панцербэйми. После войны примкнул к кочевому клану Эльдокальдос вместе с 3 сослуживцами и стал заниматься перевозкой контрабанды между городами. Их клан собирает ценный мусор на территории штатов и перерабатывает его, нанимается в качестве чернорабочих на фермы, а также широко занимается контрабандой и перевозкой краденого. Согласен, только суеты нагоняешь. Выпей бутылочку пива, закинься таблеткой успокоительного, а завтра переговорите. Сол сможет тебя убедить. Вторил его сослуживец Дрисс по кличке Скорпион. Выглядел он помладше и имел наполовину азиатские корни. Левой рукой они друг на друга походили. У Скорпиона на ее месте находился имплант, только другой фирмы. Но и на правой руке виднелась частичная замена конечности. В отличие от них, что сразу бросалось в глаза, Панам Палмер, загорелая девушка с индийскими корнями, отличалась отсутствием имплантов, разве что присутствовали базовые импланты в голове для связи, воспроизведение визуального интерфейса и взаимодействия с чипами, без них в это время никуда. Панам предпочитала носить джинсы, какую-нибудь майку без рукавов и расстегнутую байкерскую жилетку до пупка сверху, последний отличительный знак ее клана, обычная представительница кочевников, разве что по внешности многим даст фору, как в привлекательной моське, так и в притягивающих глаза формах. Панам Палмер, сейчас ей довелось встать на перепутье. С одной стороны, она считает, что в ее жизни требуются перемены, иначе придется плясать под корпорацией, с которой начнет в будущем сотрудничать их клан. С другой стороны, ей не хочется окончательно сжигать мосты со своим кланом кочевников. Люди в клане стали ее семьей, но тут в игру вступает ее вспыльчивый и импульсивный характер, ставший катализатором поспешного решения переехать в Найт-Сити. А ее прямолинейность и неумение держать язык за зубами, когда того требует ситуация, приводит к подобной ссоре, как в случае лидера их клана. Я не собираюсь прогибаться и становиться песиком корпораций, и неважно, кто из них повесит на нас поводок. Черт, Панам поморщилась от тяжести принтера. Лучше помогите дотащить эту херь до машины. Боже, Митч поднял очи к небу, тяжко вздохнул и пошел с Дриссом помогать девушке. Ты вообще уверена, что денег с продажи хватит на доки в городе? 30 штук мне обещали за принтер. 2 штуки вам за помощь, остальное оставлю на доки, должно хватить, продавать собираются вместе. Митч и Дрисс в качестве охраны, на всякий случай. Панам собиралась продать принтер и на вырученные деньги купить себе проезд в город, документы и права. Они требуются ей для нормального существования в городе, ведь после конфликта с лидером по поводу будущего их клана, она решила покинуть Эльдокальдос и перебраться в Найт-Сити. Ей не привыкать заниматься спорной деятельностью. Доводилось возить трупы в багажнике и заниматься убийством враждебных ее клану кочевников с помощью снайперского оружия. Панам считалась хорошим снайпером. С таким послужным списком она считала, что вполне способна стать наемником. Все равно ведь вернешься, как отойдешь. Черта с два, Митч. пока Сол не перестанет тащить клан в сторону песиков корпорации, меня здесь не ждите. Ну-ну, усмехнулся Скорпион и отпустил принтер внутри багажника пикапа. Втроем, сев по своим машинам, они отправились на место встречи в 3 километрах от лагеря Альдакальдос и поближе к городу, расположенному рядом с пограничной стеной. Машины в среде кочевников имели своеобразный дизайн. Солянка из деталей. На просторах бесплодных земель проблемно искать одинаковые детали. Часто случалось так, что к 10-му году жизни машина в пустошах преобразовывалась процентов на 80. Вот и с машинами этих 3 личностей произошло подобное. Не каждый, даже разбираясь в марках машин, сможет с первого взгляда распознать в пикапе Панам тот самый Тортенмакина. В заводском виде Тортенмакина представляет из себя обычный пикапчик с задним приводом, в котором неплохая маневренность и низкая цена компенсирует высокий расход топлива и низкую скорость. Панам превратила свою машину в нечто большее. Полный привод и передовая электроника, усиленные шипы и тяжелая башня на крыше, а также усиленный кузов, багажник и окна. Разные цвета, не всегда подходящие друг к другу, и рисунки украшали это монстра. Сразу видно, едет кочевник. Машины друзей Панам имели похожий дизайн. В городе ей придется сменить авто. Они приехали на минуту раньше контрабандистов, вышли из машины и стали ожидать молодого парня. Криптони сказал ей, что лично покупает товар, поэтому они думают, что задача у него стоит только забрать и ввести в город. На месте встречи оказались 3 машины, не считая наших 2, когда мы прибыли оформить сделку. Людей там при этом было всего 3. Молодая девушка, может слегка за 20, и 2 мужика рядом со своими машинами. При нашем появлении, девушка, которая представлялась ранее по имени Панам, оживилась и открыла багажник пикапа. Широн остановилась подальше от меня, ближе к пикапу Панам, и развернула машину, чтобы было удобнее грузить покупку. Может, не часто, но контрабандой занимаемся долго, и в большинстве случаев вместе с Широн. Вот принтер, осматривайте там, оценивая, что там еще. Панам указала на технику в своем пикапе и выжидательно оперлась о бок бампера. Это займет мало времени. Я немного пододвинул принтер к краю багажника, достал шнур из кисти и подключился к технике. На нем установлена дополнительная батарея, на тот случай, если резко перестанет поступать электричество. Остатка батареи хватило, чтобы провести технический осмотр, иначе пришлось бы подключать к машине. Широн дожидалась окончания осмотра рядом со своим пикапом. Их с Панам пикапы похожи, разве что у Широн он выглядит как заводской и с парочкой примочек, видных только при детальном осмотре машины. Люси находилась внутри машины, на всякий случай готовясь совершить взлом одного из них, если чего решат, больше для подстраховки. А вот Панам стояла рядом, всего в метре от меня и опиралась на бампер. Она скрестила руки и повернула голову в мою сторону, продолжая смотреть за процессом. Нам не раз доводилось вести дела с членами их клана. Я бы даже сказал, что уже видел тех 2 мужиков, следящих за сделкой с ее стороны, а вот с ней вижусь в первый раз. В порядке, только прочистить струей воздуха придется. Твои деньги, достаю чип из внутренней части куртки, 30-ка. Норм, тогда забирайте эту херь из моей машины. Она отошла и без лишних вопросов вставила чип в разъем на шее. Не советовал бы так просто вставлять чипы с рук нетронера. А впрочем, все равно у вас некому их проверять, и вы не знаете, что я нетронер. На чипы можно установить вирус. Продвинутый нетронер способен обезвредить их без особых проблем после установки в первичный разъем. Остальным рекомендуется проверять через специальное оборудование, имитирующее подключение. Но я не собирался с ними разбираться, там оказалась вся сумма в виде 30 тысяч эдди. Она радостно перевела себе деньги с чипа и подошла о чем-то переговорить со своими. Мы уже собирались садиться и уехать, когда эта же особа окликнула меня. Постой, парень, тебя ведь Крипто зовут, верно? Не знаешь, через кого можно доки нормальные прикупить, чтобы не стопнули на границе и в городе проблем не было с тачкой? Допустим, если тебя устроят документы жителя Санто-Доминго, покинувшего город на время после выкупа участка корпорации, и устаревшие права, для замены которых надо будет всего-то пройти переквалификацию через сеть за 100 эдди, то смогу помочь. Ау, ну да, наверное. Короче, давай я разузнаю сама, а потом свяжусь с тобой, без проблем. Открываю дверь машины, 15 за документы и 1 за права. Захочешь посолидней, цена вырастет по параболе. На этом и разъехались. Их сторона в сторону расположения лагеря клана, наша в сторону города, а точнее к удаленному запечатанному проходу. Я способен сделать документы сам, без помощи фиксера. У Шона заказывал только в первый раз. И Панам вполне сможет найти альтернативу мне, но тут дело в цене. За то же самое фиксер запросит раза в два больше, либо столько же, но с услугой сверху. Как бы не сдохнуть еще, выполняя услугу. Вот и выходит так, что смогу вернуть половину трат за принтер на документах, если кочевница решит обратиться ко мне, а она в свою очередь сможет прилично сэкономить. И если выгорит, и впоследствии еще кто-то из ее клана захочет прикупить доки, то реклама укажет на меня. Сообщение получено. Контакт, Шрен. Шрен. 30 косых за металлическую коробку, она создает еду из ничего, она связалась со мной после въезда в город, не говорила о покупке с ней перед сделкой, поэтому Шрен не знала про принтер. Крипто. Эта коробка формирует детали из металла. Принтер. Шрен. Начнешь делать члены из металла? Крипто. Обязательно сделаю один тебе. Принтер нужен мне для работы. Шрен. Лучше бы тачку хорошую купил. Сколько собираетесь ездить на вашем дерьме? Ей явно стало скучно ехать в одиночку. На этот раз Люси сидела со мной. Скорее всего, списывалась она заодно и с моей напарницей. Шрен любит потрепаться ни о чем в такие моменты. Крипто. Твоя машина даже со всеми улучшениями далеко не хорошая. Сбоку послышался звук мотора, а следом нас нагнала Шрен. В боковое стекло она показала фак и заняла место перед нами. Чего это она? Задел за живое, отвечаю на удивленный взгляд со стороны Люси. Звуки выстрелов разносились по видавшей лучшие годы и ныне заброшенной фабрике на окраине ранчо Коронадо, что находится на восточной части Санто-Доминго. Фабрика по центру имела открытое пространство с пустыми контейнерами. По бокам находились лестницы и комнаты с офисами. Небольшой городок на окраине Найт-Сити, так неофициально называли ранчо Коронадо, представлял из себя стандартную американскую мечту. Классический пригород 20 века с домиками вместо многоквартирных зданий, причудливые магазины, бары, парки и школы, и не без станции наземного метро. Но так было во время стройки района. Американская мечта осталась в прошлом, оставив после себя места для жизни рабочих с местных заводов. Фабрик в районе достаточно. Охраной в районе в основном занимаются нанятые корпорации люди, так как полицейский департамент Найт-Сити не способен оказывать достаточное соблюдение порядков по всему городу, а в районе живет слишком много полезных корпоративных работников, чтобы оставлять их один на один с бандами. Вечером этого дня появился заказ на срочное истребление группы мусорщиков, обосновавшихся на одной из законсервированных фабрик. Обосновались на самом деле давно, но бузить начали только недавно. Принялись заниматься своей привычной работой, до этого момента только занимали площадь. Внутри района имеется орган правопорядка, созданный корпорацией, но в подобных случаях, штурме территории с вооруженной бандой, те решили нанять поддержку. Ха-ха-ха-ха, смеялась девушка маленького роста и перекрашенной в сероватый цвет кожей, стреляя при этом автоматическим огнем с возвышенности. Ее красные глаза с желтоватой радужкой радостно бегали по местности снизу, выискивая новую цель, жрите свинец, чертилы. Она в полуприседе стояла на одной из лестниц внутри крупного помещения и всаживала очередь по любому мусорщику, показавшемуся в поле зрения. Только перекрытия на лестнице мешали выбить ее из боя. Голосовая связь. Саша, к Бикке подбираются снизу. Мэйн, к тебе сейчас выйдут сзади. Развернувшись на 90 градусов, лидер группы вытянул свободную от оружия руку в бок. Предплечье раскрылось, позволяя показаться скрытому импланту. На свет выдвинулась старая система запуска снарядов, в его случае крупных снарядов в единичном числе. Выстрел заглушил остальные, а в следующую секунду, только что успевший выбежать из угла потрепанный мужчина ударился об стену после того, как вылетевший снаряд попал ему в грудь. Минус один. С самого начала, как только группа проникла на фабрику, единственный нейтронер в команде наблюдал за происходящим через подключение к главному офису. Фабрика, может, не использовалась по назначению, но в ней все работало, включая камеры. Саша старалась передать команде все передвижения членов банды, а также мешала им с помощью взлома, благодаря про себя уроки Каспера. Благодаря им навыки заметно скакнули вверх за короткий срок. Ребекка, бля я, патроны закончились. Ребекка услышала звуки шагов этажом ниже, выругалась еще пару раз и побежала выше по лестнице к последнему этажу, четвертому, чтобы найти другое место для стрельбы. По пути она выкинула трофейный автомат. На фабрику девушка пришла с пистолетом. «Мэйн, прикрываю. Дарья, кинь гранату на лестницу». Подружка Мэйна сделала, как он попросил. Граната приземлилась на второй этаж перед двухмаршевой лестницей, ведущей на третий этаж. Осколки от гранаты задели двух мужчин, приближающихся к Ребекке, и заставили тех с воплями попадать на пол. Засевшие на фабрике мусорщики оказались ужасными стрелками и совершенно не умели работать в команде. Справиться с ними только силой команды Мэйна оказалось вполне реально, но уж больно много их тут оказалось, больше 10. Ушло где-то 10 минут на зачистку мусорщиков с момента их проникновения на фабрику. Задели разок Ребекку. Пуля прошла через плечо на вылет, и один раз касательно задели Мэйна. Серьезных ранений удалось избежать. Всего в команде Мэйна, считая самого лидера, находилось 5 человек. Мэйн, Дарья, брат с сестрой, Ребекка и Пилар, а также их нетренер, Саша. Пилар караулил около заднего входа. Туда как раз выбежал один из мусорщиков, когда запахло жареным. У них получилось зачистить всех разом и только своими силами. Пилар сделал 2 больших глотка из горлышка, после чего бутылка пива опустилась на овальный стол под играющую музыку в клубе, заслуженная добавка. «Эй, принеси еще 2 бутылки». Получив основную плату и дополнительную за качественную работу, банда Мэйна отправилась отмечать.